«Аркаша, я им говорила б тебе», — закричал он вдруг, как будто только что вспомнил. «Да», — закричал Аркадий, — «а я только спросить хотел. Ну?» «Ну? Ах, да, я тебе после все расскажу. Вот, ей-богу, сам виноват и совсем из ума вышло, что не хотел ничего говорить, пока мне с ним напишу 4 листа. Да вспомнил про тебя и про них. Я, брат, и писать как-то не могу, все об вас вспоминаю». Вася улыбнулся. Настало молчание. «Фу, какое скверное перо!» — закричал Шумков, ударив в досаде им по столу. Он взялся за другое. «Вася, послушай, одно слово. Ну, поскорей, в последний раз. Много тебе осталось?» «Ах, брат!» — Вася так поморщился, как будто ничего в свете не было ужаснее и убийственнее такого вопроса. «Много, ужасно много!» «Знаешь, у меня была идея». «Что?» «Да нет, уж пиши». «Ну что, что?» «Теперь 7 час, Васюк?» Тут Нефедевич улыбнулся и плутовски подмигнул Васе. Но однако ж все-таки несколько с робостью, не зная, как примет он это. «Ну что ж», — сказал Вася, бросив совсем писать, смотря ему прямо в глаза и даже побледнев от ожидания. «Знаешь что? Ради бога, что? Знаешь что? Ты взволнован. Ты много не наработаешь. Постой, постой, постой, постой. Вижу, вижу, слушай», — заговорил Нефедевич, вскочив в восторге с постели и прерывая заговорившего Васю, всеми силами отстраняя возражения. «Прежде всего нужно успокоиться, нужно с духом собраться, так ли?» «Аркаша! Аркаша!» — закричал Вася, вскочив с кресел. «Я просижу всю ночь, ей-богу, просижу!» «Ну да, да, ты к утру только заснешь». «Не засну, ни за что не засну!» «Нет, нельзя, нельзя, ты, конечно, заснешь, 5 часов засни, 8 я тебя бужу, завтра праздник. Ты садишься и строчишь целый день, потом ночь, и да много ли осталось тебе? Да вот, вот!» Вася, дрожа от восторга и от ожидания, показал тетрадку. «Вот! Послушай, брат, ведь это немного!» «Дорогой мой, еще там есть», — сказал Вася, робко-робко смотря на Нефедевича, как будто от него зависело разрешение, идти или нет. «Сколько?» 2 листочка. «Ну что ж, ну послушай, ведь кончить успеем, ей-богу, успеем!» «Аркаша!» «Вася, послушай, теперь под Новый год все по семействам собираются. Мы с тобой только бездомные, сирые, у, Васенька!» Нефедевич облапил Васю и стиснул в своих львиных объятиях. «Аркадий, решено!» «Васюк, я только об этом сказать хотел. Видишь, Васюк, косолапый ты мой, слушай!» «Слушай, ведь...» Аркадий остановился с открытым ртом, потому что не мог говорить от восторга. Вася держал его за плечи, глядел ему во все глаза и так двигал губами, как будто сам хотел договорить за него. «Ну», — проговорил он наконец, — «представь им сегодня меня». «Аркадий, идем туда чай пить. Знаешь что? Знаешь что? Даже до Нового года не досидим, раньше уйдем», — закричал Вася в истинном вдохновении. «То есть 2 часа, ни больше, ни меньше. И потом разлука до тех пор, пока не докончу. Васюк, Аркадий». В 3 минуты Аркадий был по парадному. Вася только почистился, затем, что и не снимал своей пары. С таким рвением присел он за дело. Они поспешно вышли на улицу, один радостнее другого. Путь лежал с петербургской стороны в Коломну. Аркадий Иванович отмеривал шаги бодро и энергично, так что по одной походке его уже можно было видеть всю его радость о благополучии все более и более счастливого Васи. Вася семенил более мелким шажком, но не теряя достоинства. Напротив, Аркадий Иванович еще никогда не видал его в более выгодном для него свете. Он в эту минуту даже как-то более уважал его, и известный телесный недостаток Васи, о котором до сих пор еще не знает читатель. Вася был немного кривобок, вызывавший всегда глубоко любящее чувство сострадания в добром сердце Аркадия Ивановича, теперь еще более способствовал глубокому умилению, которое особенно питал к нему друг его в эту минуту, и которого Вася уж, разумеется, всячески был достоин. Аркадию Ивановичу даже хотелось заплакать от счастья, но он удержался. «Куда? Куда, Вася? Здесь ближе пройдем!» — вскричал он, видя, что Вася норовит повернуть к Вознесенскому. «Молчи, Аркаша, молчи! Право, ближе, Вася!» «Аркаша, знаешь ли что?» — начал Вася таинственно, с замирающим от радости голосом. «Знаешь ли что? Мне хочется принести подарочек Лизоньке». «Что ж такое?» «Здесь, брат, на углу, мадам Леру. Чудесный магазин. А ну!» «Чепчик, душенька, чепчик! Сегодня я видел такой чепчоночек миленький!» Я спрашивал. «Фасон, говорят,